Чжао немного притормозил повозки, а затем они снова медленно и неторопливо двинулись к полю битвы. Глава клана Буда больше не торопился, так как теперь он знал, что обе стороны все еще сражаются. Так что уже очень скоро Чжао и все остальные приблизились к месту сражения и увидели на некотором расстоянии от них небольшой лагерь, примерно такого же размера, что и стоянка свинолюдей. В его центре можно было увидеть большую палатку, на которой был установлен большой флаг с изображением быка на нем. Вот только выражение лица Лауры изменилось, когда она увидела флаг. Не может быть, это же флаг главного племени быков? Почему они здесь? Тоже увидев это, Чжао шокированно спросил. Главный флаг племени быков? Ведь это именно он? Причина, по которой глава клана Буда был настолько шокирован, заключалась в том, что этот флаг не был тем, что мог использовать любой зверолюд. Подобные флаги могли использовать только исполинские быки, правящие субраса всей расы быков. И хотя точного количества субрас не знали даже сами зверолюды, у каждой расы была своя правящая субраса. Например, племенами бизонов, яков и больших рогатых быков правили исполинские быки, хотя они все принадлежали к расе быков. В правящей субрасе расы быков каждый исполинский бык был рожден настоящим воином. Ни одна из их частей тела не имела волос, а их кожа казалась золотой и была невероятно твердой. Можно сказать, что они родились с благословением власти, ведь их боевая мощь ничуть не уступала знаменитым военным племенам. Поэтому если бы не тот факт, что все остальные субрасы расы быков имели весьма низкую боевую мощь, то и быки могли стать одной из военных рас. Ведь в прерии то, что определяло, была ли раса военной или нет, это не мощь 1-2 субрас, а общее могущество всей расы в целом. А среди быков многие из субрас не могли похвастаться каким-либо военным потенциалом, поэтому они и считались обычной расой зверолюдов. Но независимо от того, была ли раса военной или обычной, также существовал особый рейтинг. Так, например, благодаря их невероятной мощи расы львов и тигров были на вершине рейтинга военных рас, а вот быки занимали примерно то же место, но среди обычных рас. Так что даже военные расы, находящиеся внизу или середине соответствующего рейтинга, не осмеливались проявлять неуважение к расе быков, и в особенности к исполинским быкам. Ведь боевая мощь исполинских быков действительно была очень высока, да и их боевые навыки также считались довольно сильными. Так что эти факты не позволяли недооценивать или оскорблять субрасу исполинских быков. Стоит отметить, что зверолюди отличались от людей. В то время как люди тренировались использовать в битвах ауру и магию, зверолюди учились поглощать навыки из душ животных. Так каждый ребенок-зверолюд в возрасте 10 лет отправлялся охотиться на конкретного магического зверя, после чего, использовав тайную технику, поглощал его душу. Однако было ограничение, и оно заключалось в родословных. Иными словами, это означало, что навыки, получаемые зверолюдьми, были ограничены разрывом между видами. Например, рабские субрасы зверолюдей тоже могли практиковать поглощение душ животных, но они не могли поглотить слишком могущественные души. А если попытаются это сделать, то произойдет обратная реакция. В этом случае в лучшем варианте их бы ожидали весьма серьезные физические травмы. А вот при самом худшем сценарии развития событий душа убитого магического зверя могла взять под контроль самого зверолюда, тем самым превращая его в совершенно обезумевшее существо. Сила поглощенной души определяла силу самого зверолюда. Но также стоит отметить, что одним из определяющих факторов, кто мог поглотить душу магического животного, также было то, являлся ли этот зверь диким. Например, одомашненное магическое животное 5-го уровня никогда не смогло бы одолеть дикого магического зверя 5 уровня. Ведь дикие звери с самого рождения сражались с другими животными, людьми и природой. Поэтому их боевые навыки были намного выше. А когда зверолюди поглощали души животных, то получали часть опыта. Так что это было очень важно для зверолюдей. Более слабые зверолюди просто не имели возможности охотиться на магических зверей самостоятельно, поэтому, дабы компенсировать это, они могли использовать только домашних магических животных. Так что вполне естественно, что их боевая сила была гораздо ниже. Однако наибольшая разница между военными племенами и обычными заключалась в том, что первые употребляли в пищу души плотоядных животных, то есть хищников, в то время как вторые в основном могли поглощать только души травоядных животных, иными словами, добычу. Поэтому чувство души животного не было таким уж пустяковым делом. Например, если вы были быком, и вы хотели бы поглотить душу зверя львиного типа, ваши шансы на успех были бы очень низкими. Но даже если бы она была успешно поглощена, вы все равно не смогли бы значительно увеличить ваши собственные силы. Даже больше, вместо этого вы ощутили бы всю полноту отрицательного влияния из-за отсутствия близости. Так что самые подходящие магические животные, которых могли поглотить быки, относились именно к крупному рогатому скоту. Или же, если их не было, лучше всего было бы взять других травоядных, но никак не плотоядных зверей. Именно к такому выводу пришли зверолюди после многих лет испытаний, проб и ошибок. Так что можно сказать, что исполинским быкам просто невероятно повезло, ведь они могли поглощать души магических зверей 6 уровня, а именно каменнокожих быков. Даже уже из названия можно было понять, что эти магические звери обладали очень сильной защитой и большой физической мощью. Настолько, что даже среди хищных магических зверей немногие могли бы превзойти каменнокожих быков с точки зрения грубой силы. Разумеется, дабы сделать своих уникальных магических животных еще более сильными, исполинские быки выращивали их весьма особенным способом. Все дело в том, что загнав каменнокожих быков на поле и не отпуская их потом, исполинские быки никогда не защищали их от хищников, позволяя оставаться им дикими. Естественно, раса быков не была первой, кто придумал подобное. Многие из военных рас поступали точно так же. Они после долгих периодов экспериментов, найдя магических зверей, что больше всего подходили для них, начинали разводить их аналогичным способом. И если кому-то из них нужно было поглотить душу, зверолюди могли просто-напросто пойти на свои охотничьи угодья заполучить ее. Это обеспечило боеспособность их расы. Разумеется, сейчас, после стольких лет развития, некоторые из более известных военных рас имели свои собственные очень сложные системы совершенствования, так что общая боевая мощь их расы возрастала намного быстрее, чем раньше. Естественно, некоторые из более мелких племен и более слабые расы не имели возможности использовать подобные системы, и поэтому их боевая мощь не увеличилась. К тому же это также привело к тому, что сильные стали еще сильнее, а слабые так и остались слабыми. Так что даже сам факт, что исполинские быки, будучи обычной расой, могли использовать подобную систему уже достаточно точно, демонстрировал их силу. Именно из-за этого Лаура и была настолько потрясена, когда увидела флаг исполинских быков. Ведь абсолютно всем было известно, что шакалы охотились лишь на слабых, поэтому они не должны были бы нападать на столь сильную субрасу. Но тогда почему же сегодня они напали на исполинских быков? А кроме того, почему представитель столь сильного племени оказались на самой окраине прерии, да и к тому же в место, находящемся недалеко от крепости Железной Стены? Ведь эта область всегда считалась периферийной и никогда не принадлежала столь могучей субрасе. Так что ничего удивительного, что Чжая и Лаура, увидев этот флаг, даже потеряли дар речи. Ведь само его наличие означало, что все будет не так просто, как казалось на первый взгляд, так как на данный момент никто из них не смог бы сказать, как именно отреагируют на их появление исполинские быки. Ведь если последние пришли сюда по важному, тайному делу, то вполне могли попытаться попросту убить всех, кто ехал в карете. Глава 240, Пророк. Глава 240, Пророк. Лаура глубоко вздохнула и посмотрела на флаг, и еще раз убедившись, что она на самом деле видит флаг исполинских быков, девушка повернулась к Чжая и спросила: «Брат Чжая, это действительно флаг правящего племени быков, что же нам теперь делать?» Естественно, глава клана Буда нахмурился, так как и сам не знал, что же и предпринять. Тот факт, что шакалы осмелились атаковать исполинских быков, сам по себе был весьма иррациональным, поэтому он чувствовал, что вся эта ситуация была странной. Но в чем именно заключалась эта странность, он не мог сказать. Но потом, взглянув на поле битвы и вздохнул, Чжая ответил: «Сейчас слишком поздно что-либо предпринимать, ведь мы все равно слишком близко подошли к полю битвы. Так что они уже заметили нас, так что давайте, как и планировали, просто продолжим двигаться дальше». Взглянув на сражение, Лаура действительно заметила, что кто-то и в самом деле заметил их, так что теперь они не могли просто-напросто развернуться и уйти. Естественно, они не боялись, что кто-либо из сражающихся племен сможет обидеть их, но нужно было помнить, что над каретой клана Буда сейчас висел флаг дружбы племени свиней. Поэтому даже если бы они сбежали, это впоследствии лишь принесло бы большие неприятности Спиру. Ведь в конце концов, в этом мире не было ничего такого, как бескрайняя стена. Так что будь то исполинские быки или шакалы, ни с одним из этих племен, маленькое племя свинолюдов не смогло бы совладать. Чжао и все остальные медленно продвигались к полю битвы, что, по-видимому, не соответствовало ожиданиям обеих сражающихся сторон. На данный момент нападавшими были шакалами, в то время как исполинские быки вынуждены были защищаться. Стоит отметить, что количество шакалов достигало 2000, в то время как на территории лагеря было только несколько сотен исполинских быков. Стоянку защищало всего 300 исполинских быков, но все они были элитными воинами. Все быки носили кожаные доспехи и размахивали тяжелыми двухсторонними секирами, но они не использовали своих ездовых животных, что сейчас тоже находились в лагере. Их маунтами являлись трехметровые быки желтого цвета. У этих животных имелся только слой крошечных волос, но они были очень толстыми и мускулистыми, а также имели пару больших, острых рогов длиной примерно в метр. Однако прямо сейчас быки стояли в лагере и гребли копытами землю, словно рвались в бой. Так что наконец Чжао понял, почему они называются племенем исполинских быков. Рост исполинских быков превышал 2,5 метра, а их мышцам могли бы позавидовать многие культуристы. Их кожа была золотисто-желтой с металлическим блеском, как у 18 бронзовых бойцов. Гигантская бычья голова с парой рогов длиной в полметра, большой двухсторонний топор длиной более 3 метров, включая ручку, просто взглянув на который можно было бы сказать, что он весил более 200 килограммов. Всего вышеперечисленного уже было достаточно, дабы нарисовать страшную фигуру могучего воина, и это был всего лишь один из элитных бойцов племени исполинских быков. Так что хотя их было мало, но вокруг лагеря образовался круг, похожий на металлическую стену, и ни один из шакалов не мог прорваться сквозь него. Но многие из них пытались, и теперь их мертвые тела лежали возле лагеря быков. С другой стороны, шакалы казались совершенной противоположностью. Они ездили верхом на своих ездовых маунтах, что были похожи на земных шакалов, но отличались гораздо большим размером, где-то до 2 метра в высоту, с острыми когтями и зубами, а также холодными глазами. Эти черты демонстрировали их исключительную силу атаки. Также стоит отметить, что немногие из шакалов носили какие-либо доспехи. Они в основном были одеты в самую распространенную в прериях одежду из шкур животных, а их рост не превышал даже 1,7 метра в высоту. А вот в руках они держали разнообразное оружие и не обременяли себя какой-либо тактикой ведения боя, предпочитая просто наваливаться на своих врагов всей толпой. Чжао даже не ожидал, что шакалы окажутся настолько низкими, они были даже ниже обычного человека. Так что, тот факт, что они смогли с таким телосложением стать настолько выдающимися бандитами, весьма удивил его. Вот только Чжао не стал двигаться вперед после того, как обе стороны видели их. Вместо этого он просто позволил конвою сформировать круг, словно пытаясь противостоять врагу. Причина, по которой Чжао поступил именно так, заключалась в том, что он хотел увидеть, попросят ли его исполинские быки о помощь. И если они это сделают, то глава клана Будда окажет ее, а если нет, то он просто немного подождет, дабы узнать, чем же закончится это сражение. Стоит заметить, что появление Чжао ошеломило обе стороны. Безусловно, они уже видели много торговцев людей, но ни один из них никогда бы вот так просто не приблизился к полю боя. Обычно купцы, что приходили в прерии, сначала попытались понять общую картину, а всякий раз, когда начинался бой, торговцы, несомненно, бежали как можно дальше. Сколько из них посмели бы пойти здесь, заняв боевые позиции? Сколько людей было в караване? Присоединятся ли они к сражению? Поэтому совершенно неудивительно, что как шакалов, так и у исполинских быков возникли подобные мысли. В караване Чжао был не более 50 человек, причем половина из них управляла 25 повозками. Поэтому, с таким количеством людей даже проходить мимо поля битвы, на котором сражаются исполинские быки и шакалы, было самым настоящим безумием. Но в это время из лагеря быков внезапно вышел весьма интересный персонаж. У него была голова быка, но он явно не принадлежал к субрасе исполинских быков, ведь его шерсть была тонкой и черной, а рост не превышал 2 метров. Также стоит отметить, что его рога были не очень длинными, и они росли горизонтально. Он был одет в черную мантию, а в руке держался посох из костей животных. Вот только тот предлин не всего в 1 метр, был больше похож на костыль. Чжао был ошеломлен, так как сегодня впервые увидел подобную одежду на зверочеловека. Ведь обычно они носили вещи, сделанные из шкур животных, в то время как халат этого быка больше напоминал мантию мага. Но самое главное, когда Чжао увидел его у главы клана Будда, сложилось впечатление, что этот зверолюд весьма хрупкий, но отнюдь не слабый. Именно в этот момент Лаура внезапно сказала: «Я абсолютно уверена, что здесь находится высокопоставленный исполинский бык, поскольку у меня попросту нет другого объяснения, почему в этом лагере можно заметить присутствие пророка зверолюдей». Услышав это, Чжао замер на мгновение, но не потому, что он никогда не слышал о пророках зверолюдей. Фактически, все было наоборот. Глава клана Будда хорошо знал, насколько они известны и как сильно их уважают все обитатели прерий. Быть пророком считалось очень почетным занятием среди зверолюдей. Так что хотя они не могли практиковать поглощение душ животных, но сжигая кости и глядя на образовавшиеся трещины, они были способны давать предсказания, а также, используя специальные кости магических зверей, создавали амулеты, способные призывать магических животных. Исходя из этого, вполне естественно, что у пророков было более высокое положение среди зверолюдей, чем у магов среди людей. Именно поэтому у великих военных племен всегда были свои пророки. Впрочем, также стоит отметить, что последние обладали не только сверхъестественными способностями, но и были очень умны, поэтому обычно исполняли роль стратегов или советников. Поэтому Чжао сразу же спросил у Лауры: «Говоря о пророке зверолюдей, ты ведь имеешь в виду именно его?» Лаура кивнула. «Это пророк из рода буйволов, что известны как самая умная субраса расы быков, так что большинство пророков среди расы быков были выходцами именно из этого племени. Поэтому вполне естественно, что у них была довольно высокая репутация среди расы быков, даже несмотря на их довольно низкую боевую мощь». Когда буйвол-пророк увидел Чжао и всех остальных, в его глаза сначала отобразилось непонимание, а потом и шок, когда он увидел флаг дружбы над его каретой. Ведь как пророк он, безусловно, понимал, что означает этот флаг, а также то, что Чжао и все остальные каким-то образом умудрились заполучить его. Вот только обычный человеческий торговец мог разве что мечтать о подобном. Ведь получение подобного знака дружбы означало, что этот человек не только заслужил дружбу зверолюдей, но и то, что теперь он больше не являлся чужаком. Другими словами, Чжао и все остальные могли считаться обычными зверолюдьми, что передвигались по прерии. Разумеется, сам Чжао пока не догадывался об этом. И даже если бы он узнал это, то все равно никак бы на это не отреагировал. Ведь пока флаг был ему полезен и оберегал их от опасности, его не интересовали подобные подробности. Так что пророк развернулся и вернулся обратно в палатку, но уже вскоре снова вышел из нее, а через некоторое время ее же покинул и исполинский бык, возглавляющий оборону этого лагеря. Однако он выглядел очень молодым. Его рост составлял всего 2-3 метра в высоту, а мускулы на его теле были намного меньше, чем у других исполинских быков. К тому же на нем не было никаких доспехов, только черная рубашка. Правда, стоит отметить, что хотя она и казалась простой, но изготовили ее из отличного, дорого материала. Вот только зверолюди не производили текстильных изделий, поэтому ткань тоже была весьма востребованным товаром в прериях. Однако только зверолюди с высоким статусом могли себе позволить подобное. Чжао снова посмотрел на этого исполинского быка и заметил, что его рога были покрыты золотом и, отражая солнечный свет, ярко сверкали. Естественно, глава клана Будда, внимательно осмотрев этого быка, сразу же понял, что элитные воины племени исполинских быков защищали именно его. А учитывая пророка, стоящего позади него, Чжао понимал, что этот зверочеловек имеет довольно высокий статус. Чжао смотрел на этого исполинского быка, а тот в свою очередь тоже наблюдал за ним. Ведь черная магия главы клана Будда была слишком привлекательной, дабы просто игнорировать его. Однако в это время шакалы, неожиданно для всех, сделали свой ход, и кавалерия из 200 всадников направилась прямо к Чжао. Вот только тот ничего не стал делать в ответ, ведь он хотел посмотреть, что именно они намеревались сделать. Если бы они просто угрожали ему, то он бы не стал ничего предпринимать. Однако, если бы они попытались напасть на него, то глава клана Будда не стал бы сидеть сложа руки. Но перед тем, как шакалы добрались до каравана Чжао, лидер исполинских быков выкрикнул: «Дорогой человеческий друг, как насчет того, чтобы вы вошли в наш лагерь, где мы могли бы гарантировать вашу безопасность?» Глава 241, истребление. Глава 241, истребление. Поначалу Чжао выглядел немного озадаченным, а затем, улыбнувшись, произнес: «Благодарю, дорогой друг-зверочеловек, но в этом нет необходимости. Я и сам могу позаботиться об этом». И, сказав это, глава клана Будда посмотрел на приближающихся всадников. Наступающие шакалы уже подготовили свое оружие и, по-видимому, они намеревались убить их на месте. Глядя на них холодными глазами, Чжао взмахнул призрачным посохом и призвал 100 немертвых магических зверей в их скелетной форме. Глава клана Будда поступил подобным образом, так как не собирался скрывать свою личность. Ведь, путешествуя по прериях, он наверняка привлечет внимание торговцев, и они всеми силами начнут пытаться узнать, кто же он. Поэтому, дабы не подвергать опасности тайну его истинной личности, он решил в открытую сообщить всем, что черный маг Чжао прибыл в прерии зверолюдей. Разумеется, так как глава клана Будда решил помочь Спиру расправиться с племенем шакалов, он заранее разместил часть своей нежити в пространственном амбаре. Однако, дабы не оскорбить чьих-либо чувств, Чжао решил воздержаться от использования человекоподобной нежити. Впрочем, здесь, в прериях, подобное не имело большого значения, так как для их обитателей все измерялось силой. Поэтому большинству зверолюдей было попросту все равно, из каких существ состояла его немертвая армия. В настоящее время в пространственном амбаре содержалось более 1000 немертвых монстров, но так как для того, чтобы справиться с этой ситуацией, было достаточно всего-навсего 100 из них, глава клана Будда не стал выпускать их всех, ведь даже так шакалы уже были сильно потрясены, поскольку нежить, призванная Чжао, оказалась невероятно огромной. Причем настолько, что шакалы, сидящие на своих ездовых маунтах, по сравнению с ней казались 10-летними детьми, стоящими перед огромным мужчиной. На данный момент мощь этих неживых созданий соответствовала 7 уровню. Так что благодаря значительной разнице как в размере, так и в боевой мощи 100 немертвых зверей окружили 200 шакалов, и в мгновение ока попросту уничтожили их. Причем настолько быстро, что остальные шакалы даже не успели что-либо предпринять. Разумеется, если бы люди начали нападать на племена зверолюдей, остальные обитатели прерий не стали бы сидеть сложа руки. Но если племя зверолюдов нападало на караван торговцев первыми, то в случае проигрыша, уже никого не волновала бы их дальнейшая судьба. Естественно, молодой лидер исполинских быков понял, что Чжао сумеет одолеть шакалов еще в тот момент, когда он только призвал своих немертвых монстров. Но он никак не ожидал, что ему удастся это сделать настолько быстро. Будучи принцем исполинских быков, он знал о магах гораздо больше по сравнению с обычными зверолюдьми, но он никогда не видел, как именно они сражаются. Ведь в конце концов, он всегда жил в прериях, а люди в последние несколько десятилетий не рисковали начинать войну на территории зверолюдей. Расправившись с напавшими на его караван шакалами, Чжао, обращаясь к молодому лидеру исполинских быков, произнес: «Дорогой друг зверочеловек, давайте работать сообща, дабы как можно скорее разбить наших врагов, а затем выпить пару чаш с вином. Что вы на это скажете?» Естественно, молодой лидер исполинских быков, услышав, что сказал Чжао, хорошо понял, что же он имел в виду. Похоже, маг действительно хотел им помочь, но боялся обидеть их, и поэтому предлагал действовать сообща. Вот только хотя он и понимал благие намерения Чжао, но гордость зверя не позволила ему просто принять это предложение. Поэтому он громко выкрикнул: «Дорогой друг человек, Уэльс из племени исполинских быков просит вас помочь ему избавиться от этой мерзости». Услышав это, лицо Чжао на мгновение приобрело невероятно ошарашенный вид, прежде чем он засмеялся. Ему безусловно нравилась откровенность Уэльса, ведь ранее он боялся, что тот не позволит ему помочь. Но он никак не ожидал, что Уэльс окажется настолько горд, что попросит о помощи, тем самым не оставив ему ни единого шанса улизнуть с поля боя. Естественно, разговор между этими двумя был очень отчетливо слышен шакалами, и разумеется, они не могли не запаниковать, поскольку, став свидетелями боевой мощи нежити, начали считать, что против нее и 300 воинов из племени исполинских быков, у них не нет ни единого шанса. Однако, когда они собирались перестроиться, вокруг них внезапно появилось большое количество нежити. Но эти существа отличались от той 100 немертвых созданий, что были призваны чуть раньше. Хотя стоит признать, что и среди только что появившейся нежити больших скелетов животных тоже было довольно много. Однако самым удивительным было количество этих немертвых созданий, ведь они с легкостью смогли окружить 2000 кавалеристов племени шакала. Какая ситуация самая трагическая для кавалерии? Это попасть в окружение. Ведь кавалерия, потерявшая место для разгона, уже абсолютно не страшна для пехоты. А ведь причина, по которой шакалы смогли стать самыми известными бандитами в прерии, заключалась именно в их кавалерии. Эти зверолюды в качестве ездовых животных использовали шакалов ветра, магических зверей 5-го уровня, известных своей скоростью и высокой мобильностью. Лишь благодаря им они могли перемещаться по прерии словно свободный ветер, и никто не мог их догнать. Но теперь, когда они были окружены, с потерей своей мобильности шакалы, и до этого момента не отличавшиеся особо крепкой защитой, стали похожи на хрупкий набор для чаепития, стоящий на столике. Естественно, шакалы все еще были в панике, и в этот момент Чжао приказал своей нежити атаковать их. Разумеется, поначалу Уэльс был ошеломлен всем этим, но вскоре он также отдал приказ атаковать. Ведь вполне естественно, что он не упустит этот шанс добить практически не сопротивляющихся врагов. Ранее, попав в окружение, элитные воины исполинских быков испытывали большое разочарование в их сердцах. Но теперь, когда Уэльс отдал приказ атаковать, каждый из них получил невероятный стимул. Поэтому, вскочив на своих ездовых быков и издав боевые кличи, они напали на шакалов. Вот только в качестве маунтов исполинские быки использовали отнюдь не каменнокожих быков. Ведь хотя последние были довольно физически сильны и обладали хорошей защитой, их скорость явно оставляла желать лучшего. Именно поэтому они не годились для кавалерии. Вот почему всадники исполинских быков использовали в качестве ездовых животных земляных быков. Это были магические животные 5 уровня. Они не были медленными, их защита была довольно хороша, а сила велика. Можно сказать, что они являлись самыми подходящими ездовыми животными для исполинских быков. Но при всем этом, сами исполинские быки никогда не считали их своей семьей, так как лишь каменнокожие быки достойны называться их сородичами. Поскольку во время поглощения души после убийства этих быков они всегда верили, что сливаются со своей собственной звериной сутью. Однако подобное можно было рассматривать лишь как исключение из тех норм, что приняты в прериях зверолюдей. Ведь обычно звериные сородичи зверолюдей являлись их ездовыми животными. Некоторое время понаблюдав за исполинскими быками, Чжао должен был признать, что их кавалерия невероятно сильна, что неудивительно, ведь каждый элитный воин племени исполинских быков намного превосходил даже закованного в полный доспех рыцаря. Да и таранный удар в их исполнении был как минимум на 200 килограмм тяжелее. Так что битва в основном закончилась сразу же после того, как тяжелая кавалерия исполинских быков атаковала шакалов. Но это не значит, что они уничтожили их всех за один раз. Ведь, по правде говоря, им удалось устранить не более 400 шакалов, в то время как остальные были разорваны нежитью Чжао. После этого кавалерия быков вернулась в лагерь и совершенно без слез созерцала трупы шакалов. Естественно, все эти опытные воины на своем веку прошли через множество битв и видели просто невообразимое количество различных трупов. Однако на данный момент они были просто поражены тем, что почти 2000 шакалов были устранены вот таким вот образом. Однако в это время облако черного тумана внезапно окутало все поле битвы. А когда черная завеса рассеялась, на нем уже ничего не осталось. И если бы не растоптанная трава, никто бы не поверил, что еще несколько минут назад здесь несколько тысяч существ сражались насмерть. А через некоторое время экипаж Чжао медленно въехал в лагерь и остановился в 20 метрах от Уэльса. После чего глава клана Будда и девушки, выйдя из него, подошли к лидеру исполинских быков. Разумеется, кавалеристы хотели их остановить, но Уэльс не позволил им этого сделать. Так что Чжао, взяв с собой 3 человек, остановился в 2 метрах от лидера исполинских быков, а далее выполнил стандартное приветствие, приложив руку к груди. «Дорогой брат Уэльс, позвольте Чжао поприветствовать вас и пожелать всего самого лучшего вашему племени». Естественно, Уэльс вернул приветствие, а затем обнял Чжао и, громко рассмеявшись, сказал: «Брат Чжао, ты самый потрясающий маг, которого я когда-либо видел. Тебе понадобилось всего одно заклинание, дабы победить шакалов. Так что с сегодняшнего дня ты мой самый близкий друг». Естественно, Чжао не был готов к столь внезапному проявлению искренних чувств. Поэтому едва удалось успеть выбраться из объятия Уэльса. «Мой брат Уэльс, пожалуйста, не обнимай меня так, я же чуть не задохнулся». Разумеется, слова, произнесенные Чжао, заставили каждого из присутствующих здесь зверолюдей засмеяться вслух. И стоит признать, что этот весьма загадочный и очень могущественный маг действительно нравился им. В отличие от изворотливых и лживых людей, которых они встречали прежде. Чжао был искренним и сразу же говорил все, что у него на уме. Лаура и остальные девушки тоже засмеялись. Впрочем, невеста главы клана Буда также заметила, что, когда Чжао встречается со зверолюдьми, то он ведет себя гораздо более открыто и свободно по сравнению с тем, когда он разговаривает с людьми. И стоит отметить, что ни она, ни другие этого явно не ожидали. Глава 242. Столько, сколько тебе нужно. Глава 242. Столько, сколько тебе нужно. Уэльс привел Чжао в свою палатку. И стоит признать, что по сравнению с палаткой Спира это была более великолепной. Внутри нее лежал хорошо сделанный ковер из шерсти аргали, поверх которого стояли столы и стулья, что было весьма необычно для прерий. К тому же большая часть мебели внутри палатки была сделана из серебра, и это весьма четко показывало чрезвычайный характер и статус владельца. Но больше всего Чжао удивило, что во всем лагере не было ни одной женщины или ребенка, так что среди нескольких сотен элитных воинов не было никого другого, кроме Уэльса и Пророка. Когда они разместились в палатке, воин из полинских быков сразу же принес им молочный чай, после чего Уэльс поднял чашку с этим напитком и сказал: «Брат Чжао, я хочу поблагодарить вас за вашу помощь, ведь в противном случае нам пришлось очень долго и тяжело разбираться с этими ублюдками. Ах, да я же забыл познакомить вас, это мой учитель, Пророк Ель». И как только их друг другу представили, Чжао поднялся и поклонился Елю, ведь всем людским торговцам, прибывшим в прерию, было хорошо известно, что встретившись с пророком зверолюдей, необходимо проявить должное уважение. А далее, поклонившись Елю, Чжао сказал: «Приветствую вас, уважаемый пророк. Это моя невеста Лаура, это тоже моя невеста, Мэг. Ну а это наша служанка Нир». Стоит отметить, что сегодня Чжао впервые представил Мэг как его невесту. Естественно, Лаура знала, что Чжао собирается именно так представить Мэг. И даже более, она сама настояла на этом, поскольку считала, что так будет правильно. Разумеется, когда сама Мэг это услышала, то сразу же покраснела и стала невероятно радостной, ведь ее статус только что окончательно подтвердился. А как только она это осознала, частичка беспокойства, что оставалась в ее сердце, полностью исчезла. Что касается Уэльса, то он совершенно не удивился, поскольку не только люди могли иметь много жен, у зверолюдей все было практически так же. Хотя нет, на самом деле все было даже намного хуже, чем у людей. Например, у главы племени лошадей было более 30 жен, и за это его даже прозвали племенным жеребцом. Уэльс вежливо поклонился Лауре и Мэг, а затем снова сел, после чего, отпив немного молочного чая, посмотрел на Чжао и спросил: «Дорогой брат, а как вам удалось получить военный флаг племени больших пузатеньких свиней?» На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Мы столкнулись с ними некоторое время назад, и я немного помог главе племени, за что и получил от Спира этот флаг дружбы». Уэльс намеренно не упомянул, что это флаг дружбы, поскольку хотел узнать, знает ли Чжао его истинное значение. И теперь, когда странный торговец правильно его назвал, он убедился, что маг действительно кое-что знает о различных военных флагах. Так что Уэльс кивнул и сказал: «Похоже, ты действительно очень сильно помог ему, иначе он бы не дал тебе флаг дружбы. Хе-хе. Брат, я вижу, что ты торговец, ведь так? Тогда скажи, не продаешь ли ты часом продукты питания?» «Разумеется», — Чжао кивнул. «Да, брат Уэльс, хотя на самом деле я не могу назвать себя настоящим торговцем. Все дело в том, что у меня есть свой фиат, и именно в нем я и выращиваю продукты питания. Поэтому прямо сейчас у меня есть большое количество различной пищи, но больше всего бамбукового риса». Когда Уэльс услышал, что именно сказал Чжао, его глаза сузились, и он спросил: «Мой брат, а за сколько же ты продаешь выращенные тобой продукты питания?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: 2000 килограммов за один аргали». Уэльс замер на мгновение, а затем его глаза засияли, и он произнес: «Мой брат, ты ведь только что сказал 2000 килограммов бамбукового риса в обмен на один аргали, скажи, а ты уверены, что не ошибся?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Вообще-то, это просто стандартная цена, для друзей же, она может быть снижена. К тому же, один из моих старших весьма заинтересован в исследовании магических зверей, и поэтому, если вы захотите продать каких-либо уникальных животных, обитающих в прерии, то я готов заплатить за них довольно большую цену. Разумеется, у меня также есть самые свежие овощи». «Мэг, пожалуйста, пойди и принеси свежие овощи для брата Уэльса в качестве подарка». Естественно, Мэг, услышав это, тут же вышла из палатки. Уэльса и Елёба молчаливо слушали Чжао. И стоит отметить, что они никогда бы даже не подумали, что таинственный маг предложит им такие условия. Так что все это и в самом деле оказалось за гранью их ожиданий. Но все же, немного поразмыслив, Уэльс посмотрел на Чжао и решил уточнить еще некоторые вопросы. «Мой брат, а сколько ты можешь предоставить? Я имею в виду, сколько у тебя бамбукового риса есть сейчас?» А вот в ответ Чжао тоже посмотрел на Уэльса и ответил: «У меня есть столько, сколько тебе нужно». Эти слова были настолько хвастливыми, что даже казались безумными. Поэтому, разумеется, что Ели и Уэльс почувствовали, что слова Чжао были слишком тщеславными. А ведь стоит учитывать, что у Уэльса был определенный статус. И если он действительно хотел бы вести дела с Чжао Хай, то количество требуемых продуктов питания было бы просто астрономическим. Так что Уэльс, уставившись на Чжао, произнес: «Мой брат, я думаю, что мне кое-что следует рассказать о себе. Ведь дело в том, что на самом деле я семикраткий сын вождя племени исполинских быков. И если мы действительно заключим сделку, то мне понадобится просто невероятное количество продовольствия». Но Чжао лишь улыбнулся и ответил: «Ну, я и раньше догадывался, что твоя личность весьма необычна. Ведь твой учитель пророк, да и носишь ты просто великолепную одежду. Но не стоит так волноваться, у меня действительно есть столько, сколько вы хотите. И это не блеф. Просто рассчитайте то количество продовольствия, что нужно всему племени исполинских быков, и мы обсудим его цену». Уэльс с недоумением посмотрел на Чжао. Он никак не мог понять, откуда взялась подобная уверенность. Стоит признать, что еда всегда была ходовым товаром, что люди экспортировали в прерии в довольно больших количествах. Вот только она же была самым мощным оружием, что позволяло подавлять зверолюдей. И именно поэтому цена на продукты питания в прериях была так высока. Но даже привезенной в прерии людьми еды было слишком мало, по сравнению с количеством зверолюдей, проживающих здесь. Поэтому каждый год многие племена вынуждены были жить впроголодь, дабы хоть как-то выжить. Но почему люди не привозили продукты питания в достаточном количестве? Ведь, как уже было сказано ранее, это невероятно выгодно. Так в чем же проблема? По какой причине торговцы так отказывались от столь перспективного рынка? Все дело в том, что у людей попросту не было достаточного количества пищи. Поэтому, хотя сейчас все крупные страны на континенте закрывали глаза на действия торговцев, они все равно не могли продать слишком много, так как подобное могло повлиять на рынки других стран, а королевские семьи никогда бы не простили подобного. Именно из-за этих причин зверолюдам постоянно не хватало продовольствия, так что даже если бы они были готовы продать своих оргали, то не могли этого сделать, поскольку у торговцев попросту не хватало продуктов питания для их покупки. Именно поэтому Уэльс не мог поверить словам Чжао. Ведь даже если бы у него был свой фиат для производства продуктов питания, то его возможностей все равно было недостаточно, чтобы делать подобные заявления. Так почему же Чжао настолько хвастлив? Но по сравнению с Уэльсом, Ель чувствовал, что в этом есть что-то странное. Ведь уж слишком уверенным выглядел Чжао. Это и заставило Еля подумать о чем-то плохом. Естественно, в прошлом многие люди-торговцы уже говорили подобные вещи. Но, в конце концов, было доказано, что они самые обычные лжецы. Что в лучшем случае вместо большого количества качественного зерна привозили заплесневелый рис, дабы расплатиться со зверолюдьми за оргали. Но это было не так уж и страшно. Ведь если рис отмыть, он становится съедобным, хотя и просто невероятно ужасным на вкус. А вот если такой честный торговец, воспользовавшись доверием зверолюдов, накануне зимы так и не привозил обещанное продовольствие, то для племени все могло бы закончиться весьма печально. И Ель хорошо помнил, что 5 лет назад члены большого военного племени вынуждены были умирать от голода из-за такого вот лжеца. Разумеется, им все же удалось пережить подобное, но племя вынуждено было съесть многих оргали и понести большие потери, так что даже к этому времени оно все еще не оправилось от подобного удара. Ель боялся, что и Чжао окажется таким человек. К тому же, если он действительно хотел использовать этот метод для борьбы с племенем исполинских быков, то тогда его появление здесь тоже не было случайным. А как только Ель подумал об этом, то пристально посмотрел на Чжао, и прежде чем Уэльс что-то сказал, пророк тихо кашлянул, а затем сказал: Уэльс, сегодня именно благодаря помощи Чжая мы смогли победить этих ублюдков. И сейчас мы ведь просто-напросто обязаны оказать ему теплый прием, ведь так? Так что он и его люди тоже должны разбить свой лагерь. Разумеется, как только Уэльс услышал, что именно сказал Йель, то сразу же понял, что его учитель хочет поговорить наедине. Поэтому он больше не стал обсуждать с Чжая вопросы, связанные с покупкой продовольствия, а лишь кивнув, сказал: «Хорошо, брат Чжая, пожалуй, учитель действительно прав, и тебе для начала действительно стоит разбить собственный лагерь, а после мы, выпив парочку чаш с вином, закончим этот разговор». Естественно, Чжая смог увидеть столь странную реакцию, но так ничего и не сказал, а просто улыбнулся, после чего встал и произнес: «Хорошо, брат Уэльс, я пока пойду и обустрою лагерь, а затем принесу овощи». После чего он вместе с девушками покинул палатку. Разумеется, прежде чем уйти, Лаура и Мэг, дабы выразить свое уважение, поклонились Йелю. Именно в этот момент Мэг велела нежити вытащить некоторые корзины с овощами из повозок. Разумеется, Чжая положил их туда лишь перед тем, как войти в лагерь исполинских быков, ведь, в конце концов, их нельзя было хранить таким образом слишком долго, иначе они больше не будут свежими. Конечно же, Чжая не позволил бы Мэг снова войти в палатку, поэтому она просто передала овощи охранникам, стоящим возле нее, после чего Мэг вернулась обратно к каравану. К этому моменту повозки каравана уже сформировали круг, и нежить установила палатку в его центре. И когда они разместились в ней, Лаура засмеялась и сказала: «Брат Чжая, ты был слишком нетерпелив, и теперь Уэльса и Йель, наверное, считают тебя обычным обманщиком». В ответ же Чжая тоже засмеялся и произнес: «Что, неужели зверолюди так часто встречаются с подобными лжецами?» На что Лаура уже серьезно ответила: «Это зависит от того, насколько сильно племя зверолюдов. Если могущество племени довольно велико, то вполне вероятно, что им довольно часто приходится иметь дело с подобными лжецами». Глава 243. Подлый поступок. Глава 243. Подлый поступок. Когда Чжая услышал, что сказала Лаура, он почувствовал, что в ее словах есть некий смысл, но он его так и не уловил, поэтому смущенно посмотрел на Лауру и спросил: «Но почему, что ты имеешь в виду?» Лаура взглянула на Чжая, а затем хихикнула: «Это значит, что эти лжецы не были настоящими торговцами, но у них была поддержка, очень крепкая поддержка». Услышав это, Чжая оказался весьма озадаченным, но сразу же спросил: «Ты имеешь в виду, что кто-то заставил лжецов действовать подобным образом? Но кто и для чего?» В ответ же Лаура, горько улыбнувшись, ответила: «Кто это может быть? Наверное, лишь те, кто боится, что зверолюди станут слишком могущественными. Поэтому вполне естественно, что в эту категорию входят все королевские семьи континента Арк. Так что в настоящее время в прериях работает множество их агентов под видом простых торговцев. И если они узнают, что какое-то племя стало слишком сильным, то находит способ ослабить его. Разумеется, использовать обман довольно жестоко, но это самый дешевый и эффективный метод, что практически не требует людских ресурсов. Вот почему многие люди используют именно его». Прежде Чжая никогда серьезно не размышлял о подобном. Поэтому сейчас он, почесав голову, сказал: «Неудивительно, что Йель просто прервал Уэльса. Похоже, пророк относился к нам как к лжецам. Черт, это полностью моя вина, потому что я вел себя слишком уверенно». Но в ответ Лаура лишь засмеялась: «Не стоит так винить себя, ведь все, что ты сказал, было чистой правдой. Просто Йель не поверил тебе. Но думаю, если мы продолжим общаться, то сможем убедить их в нашей правоте. Кстати, брат Чжая, а тебе не кажется, что лагерь Уэльса немного странный?» Чжая кивнул: «Да, это немного странно. В этом лагере полно воинов, но нет ни одной женщины, и это действительно немного необъяснимо». В ответ же Лаура кивнула: «Я тоже так считаю, но судя по поведению Уэльса, не похоже, что они пришли сюда для какого-то важного дела, так что мне не совсем понятно, зачем они сюда приехали». Однако в этот момент Мэг, что до этого ничего не говорила, вдруг сказала: «Может быть, Уэльс здесь ради испытания?» Уэльс, семикраткий сын вождя племени исполинских быков, да и к тому же является полноправным принцем. А если судить по людям, то человеческие дворяне обычно отпускают своих отпрысков в путешествие, дабы они могли увидеть реалии этого мира. Так что, может, именно потому Уэльса и находится здесь? Услышав это, Лаура и Чжая хлопнули себя по лбам, а затем тихо засмеялись. После чего девушка сказала: «Похоже, мы думали, что все намного сложнее, чем оно есть на самом деле. Да, я также слышала, что принцы великих племен проходят подобные испытания. Но даже так-то, что Уэльс оказался окружен шакалами, весьма странно». На что Чжао, кивнув, ответил: «Этот вопрос несколько странный, но, как мне кажется, мы не должны беспокоиться о нем. Ведь в любом случае нам удалось выполнить поставленную задачу, и теперь племени Спира больше ничего не угрожает. К тому же мне даже удалось заполучить членов племени Шакала, но, к сожалению, никто из них не выжил. Тем не менее несколько их ездовых животных все же смогли пережить недавнюю мясорубку и сейчас находятся в пространственном амбаре». После битвы Чжао переместил трупы шакалов в пространственную ферму, а дабы избежать подозрений Еля, он лично использовал завесу тьмы на поле битвы, дабы совершенно спокойно собрать трупы. Но он не спешил превращать шакалов в нежить, на данный момент он хотел лишь получить информацию из их ртов, однако Чжао также не мог допустить, чтобы Уэльс и Ель узнали об этом, и именно поэтому использовал завесу тьмы, дабы скрыть поле битвы. Так что к тому времени, когда она рассеялась, трупы шакалов попросту исчезли. И именно это заставило Еле, а также всех остальных думать, что Чжао превратил их в нежити, после чего перенес в свое пространство для вызова. Подобный метод использовали абсолютно все черные маги на континенте Арк. Обычно убив своих врагов, они превращали их в нежити, а затем переносили в свое собственное пространство для вызова. Это не только предотвращало появление новых врагов, но и увеличивало их собственные возможности. Вот почему Ели и Уэльс не были удивлены, когда абсолютно все трупы шакалов куда-то исчезли. Лаура кивнула и сказала: «Давай, подождем, пока стемнеет, дабы потом спокойно разобраться с этими шакалами. Ведь поскольку мы не знаем, когда именно Уэльс позовет нас, нам лучше пока не возвращаться в пространственную ферму». Услышав это, Чжао тоже кивнул, хотя он и так не собирался этого делать. Однако Чжао и все остальные не знали, что в настоящее время именно об этом и вели свою беседу Уэльс и Ель. Когда Уэльс убедился, что Чжао, Хай и девушки покинули палатку, то в замешательстве спросил Уэля: «Учитель, почему ты не позволил мне и Чжао продолжить наш разговор? Ведь если у него действительно много продуктов, и они очень дешевые, то это же отличная новость для нашего племени исполинских быков». Ель взглянул на Уэльса и покачал головой: «Я чувствую, что Чжао что-то недоговаривает. К тому же откуда нам знать, действительно ли у него на руках есть эти продукты? К тому же, никогда не стоит забывать о том, что произошло с племенем черных медведей 5 лет назад. Инцидент, связанный с племенем черных медведь, произошедший 5 лет, возник именно из-за мошенничества, когда купец, что и в прошлом сотрудничал с племенем, пообещал подготовить продукты, предназначенные для пропитания во время зимы. И поскольку племя черного медведя уже довольно долго с ним успешно работало, они даже подумать не могли, что их обманывают. Именно поэтому племя черных медведей никогда не покупало зерно у других торговцев, дабы подготовиться к зиме. Тем не менее, этот купец исчез и больше никогда не появлялся в прерии. Однако к тому времени, когда племя черного медведя это осознало, было уже слишком поздно, так как зима уже наступила, а они так и не накопили продовольствия. Да и снег в том году оказался весьма жестоким и не позволял мобилизовать силы. Так что все племя черного медведя столкнулось с опасностью истощения пищи. Поэтому, в конце концов, у них не осталось иного выбора, кроме как использовать в качестве пищи мясо оргали и других магических зверей, дабы преодолеть эту опасность. Но даже несмотря на это, многие из рабов племени черных медведей умерли от голода. Впоследствии этот вопрос вызвал огромный резонанс по всей прерии. Был даже период времени, когда все субрасы не занимались торговлей с людьми, и из-за этого многие торговцы понесли существенные потери. Когда Уэльс услышал, что сказал Ель, он был попросту поражен и сказал: «Этого не может быть. Я не думаю, что Чжао такой человек, ведь у него даже есть флаг дружбы. Учитель, может, вы уж слишком беспокоитесь об этом?» Но Ель покачал головой: «Всегда лучше быть немного осторожнее, поскольку мы обязаны хорошо помнить урок черных медведей. Так что независимо от того, есть ли у Чжао продукты, мы не можем рассчитывать только на него». Естественно, Уэльс не стал возражать против этого, ведь он хорошо понимал, что судьба всего племени исполинских быков не может зависеть только от воли человеческого торговца. Ель же посмотрел на Уэльса и сказал: «Уэльс, разве тебе не кажется странным, что сегодня на нас напали шакалы? С каких пор эти ублюдки стали такими сумасшедшими, что даже осмелились напасть на нас?» Услышав это, Уэльс полностью ошарашен. «Учитель, что вы имеете в виду?» Ель ответил: «В этом есть что-то подозрительное. Ведь несмотря на то, что эти ублюдки действительно могут решиться ограбить кого угодно, обычно они нападают всем племенем, включая пожилых зверолюдов, женщин и детей. Но те, кто напал на нас сегодня, были сильными и совершеннолетними мужчинами, и среди не было ни пожилых, ни женщин. Однако, как мне кажется, я ни разу не слышал о племени шакалов, что способно мобилизовать 2000 сильных взрослых, лишь для того, чтобы провести грабеж. Кроме того, мы здесь просто, чтобы побродить по прерии, поэтому у нас практически нет ценных вещей и всего 300 охранников. Но даже так мы гораздо мощнее любого из обитающих здесь племен, и все же они пришли именно за нами. А это явно не похоже на их обычный стиль действий, поэтому я и говорю, что этот вопрос очень странный». Естественно, лицо Уэльса начало меняться, когда он услышал эти слова. Разумеется, он не был дураком и сразу же понял, к чему клонит Ель. И хотя Уэльс был седьмым сыном вождя, он также являлся самым любимым сыном своего отца, так как был весьма умен. Разумеется, для людей в том не было ничего особенного, но в племенах зверолюдей это считалось невероятно положительной чертой. Все зверолюди были весьма прямолинейными личностями. И так как в глазах всех остальных рас они казались не слишком умными, их довольно часто обманывали. Именно поэтому зверолюди уделяли так много внимания своим умным детям и даже назначали им в учителя пророков. Естественно, именно такие дети впоследствии становились следующими вождями. И поскольку еще будучи очень маленьким, Уэльс оказался довольно умным, его отец сделал Еля его учителем, когда ему было всего 5 лет. Для остальных же это был намек, что он готов назначить Уэльса своим преемником. И если бы другие братья Уэльса были самыми обычными, то тогда никаких проблем не возникло бы, так как племя исполинских быков со временем получило бы нового, всеми признанного вождя. Но проблема заключалась в том, что его братья действительно были весьма сильны, и это создавало переопределенные трудности. Старший брат Уэльса Газоль с самого детства всегда оставался на стороне отца, и довольно много сражался ради племени исполинских быков. Причем настолько успешно, что в кругах зверолюдей у него появилось славное прозвище «Быкоголовый бог войны». И не зря, ведь его силы было достаточно, дабы противостоять противнику 8-го уровня. Так что среди зверолюдей, что восхищались силой, известность Газоля была довольно высока. Впрочем, как и его авторитет в племени исполинских быков. И даже несмотря на то, что Газоль не был таким же умным, как Уэльс, он довольно успешно помогал отцу управлять делами племени все эти годы. Вот почему многие быки поддерживали его и хотели, чтобы именно он стал следующим вождем. Второй брат Уэльса Пол не соперничал с братьями в этом вопросе, поскольку был весьма скромным и неприхотливым. И хотя он также был весьма могущественным и весьма умело сражался, его никогда не интересовало место вождя. Но у Пола сложились очень хорошие отношения с Газолем, и он всегда поддерживал его. 3 и краткое и 4 и краткое брат Уэльса были убиты в бою еще в подростковом возрасте. Так что сейчас лишь немногие члены племени исполинских быков помнили их имена. 5 брат Уэльса, Хейлс, очень много болел. Фактически он ежегодно, по полгода, проводил в постели и поэтому не представлял никакой угрозы. 6 и краткое брат Миндес и Уэльс были очень хорошими друзьями. Можно сказать, что он с большой осторожностью относился к Уэльсу, но Миндес был слишком молод, и поэтому ничем не мог помочь. У Уэльса было еще 2 младших брата, но на данный момент их возраст не позволял им даже участвовать в испытаниях, что уж говорить о помощи. Также у Уэльса было 4 старших сестры, но они уже вышли замуж за главу довольно сильного племени боевых быков. Стоит отметить, что у Уэльса были довольно хорошие отношения с 2 и 3 сестрами, в то время как старшая и четвертая сестра очень неплохо ладили с Газолем. Так что, учитывая все обстоятельства, у Газоля было гораздо больше шансов стать вождем племени исполинских быков, нежели у Уэльса. Глава 244. Повторная оценка. Глава 244. Повторная оценка. Ель обучал Уэльса с самого детства, и, наблюдая за его успехами, уже давно убедился, что именно он должен стать новым вождем племени исполинских быков. Но также была еще одна причина, почему Ель поддерживал Уельса, и заключалась она в племени буйволов, к которому он принадлежал. Ведь несмотря на то, что у племени буйволов, благодаря их пророкам, было очень высокое положение среди расы быков, если Уельс потерпит неудачу в этой борьбе за власть, то несомненно будет угнетен Газолем. Да и его племя буйволов тоже несомненно пострадает. Именно из-за этого Ель должен помочь Уельсу добиться успеха. Ведь только так он сможет обеспечить некоторые преимущества и безопасность племени буйволов. К тому же, так как Ель был уже в довольно почтенном возрасте, он видел довольно много подобных боев за преемственность. И он весьма немало рассказывал об этом Уельсу. Поэтому, когда он упомянул о странностях нападения, Уельс сразу же понял, что имел в виду Ель. Но когда Ель увидел, что Уельс потерял дар речи, то больше ничего не сказал. Он знал, что его ученик никогда не хотел бы прибегать к открытой вражде с Газолем. Ведь несмотря на то, что Уельс был молод, благодаря его образованию он знал, хорошо знал, что независимо от того, кто победит в этой схватке, исполинские быки в любом случае пострадают. И именно поэтому ученик Еля никогда не хотел сражаться с Газолем. Однако из-за того, что Уельс был слишком умным, его брат всегда относился к нему как к противнику и делал его жизнь все труднее. Поэтому ради собственной безопасности, а также Еля и верных ему быков, у Уельса не было иного выбора, кроме как нанести ответный удар. У Газоля был авторитет, зарабатываемый долгие годы, и социальные связи, поэтому он весьма преуспел в преемственности, но Уельс с самого начала был практически настоящим гением, и с поддержкой своего отца он ни в чем не уступал своему брату. Но их противостояние всегда велось за кулисами, а не в открытом чистом поле. К тому же ранее они никогда не переходили определенную черту, дабы не ставить под угрозу жизнь друг друга. Но на этот раз все было довольно странным. Как только Уельс подумал об этом, он нахмурился и сказал: «Я чувствую, что в сегодняшнем происшествии действительно есть что-то странное. Хотя я и не думаю, что оно было вызвано действиями Газоля. Ведь даже если он заберет мою жизнь, то не получит никаких преимуществ, так как наш отец все еще жив и здоров, и поэтому если он попытается сделать ход против меня, то отец никогда не простит ему подобного, так что Газолю уже никогда не удастся стать вождем. Второй брат никогда не стремился к власти, пятый брат слишком слаб для подобного, шестой брат все еще слишком молод, а восьмой и девятый братья еще слишком маленькие. Так что кроме нас двоих больше никто не претендует на место вождя. Поэтому Газолю просто-напросто невыгодно устранять меня подобным способом, ведь так?» Ель оказался весьма озадаченным, когда услышал, что сказал Уельс, а потом он нахмурился и произнес: «Если Газоль действительно стоит за всем этим, то тогда он действительно не сможет стать вождем, если уберет тебя с пути подобным образом, ведь ваш отец никогда не оставит подобное безнаказанным. Так что пока теперешний вождь все еще жив, у него все равно нет возможности занять его место, и он никогда бы не посмел бы выступить против вождя, поскольку высшие старейшины никогда не согласятся на это. Так что, по крайней мере внешне, все это действительно не имеет никакого отношения к нему. Хаем, может быть, это другие племена хотят таким образом ослабить нас?» Уельс тоже хмурился. В этом вопросе действительно было довольно много скользких аспектов, и поэтому он не мог понять, к чему все это. Но внезапно Уельс спросил: «Учитель, ты думаешь, что этот вопрос как-то связан с Чжао?» Ель подумал немного, а затем, покачав головой, ответил: «Нет, Чжао – человек, а люди не могут командовать племенем шакала. К тому же, ты сам видел, что шакалы действительно погибли. Вот только если бы Чжао был в сговоре с ними, то не нанес бы такого смертельного удара». Уельс кивнул. «Тогда кто это может быть? Мы же никогда не слышали о том, чтобы какая-то раса вступала в контакт с племенем шакалов, ведь их имя слишком грязно. И если будет обнаружено, что кто-то поддерживает с ними отношения, то его репутация будет навсегда запятнана. Так что маловероятно, чтобы кто-то пошел на подобное, не так ли?» Ель кивнул, соглашаясь с этим. Ведь на этот раз атака племени шакалов была слишком жуткой. В прериях абсолютно всем было известно, что племя шакалов нападает только на те племена, сражение с которыми принесет максимум преимуществ при минимуме риску. Именно поэтому они не трогали тех, кого посчитали слишком рискованным. Но на этот раз они отправили 2000 своих самых сильных всадников, дабы убить Уельса и его подчиненных. Разумеется, Это и заставило Еля заподозрить нечто неладное. После того, как эти двое некоторое время пообсуждали этот вопрос, Уэльс решил снова вернуться к Чжао и, посмотрев на Еля, спросил: «Учитель, если Чжао действительно будет иметь на руках так много продуктов питания, по столь дешевой цене, то должны ли мы сразу же выкупить их?» Ель подумал немного, а затем кивнул: «Да, мы действительно должны так поступить, но будет намного лучше, если этот вопрос не коснется племени исполинских быков. Ведь прямо сейчас, у Газоля внутри племени намного больше власти, и поэтому я думаю, что мы должны, для начала, позволить вступить в контакт с Чжао племени боевых быков и племени буйволов. И если у него на самом деле так много продуктов питания, как он говорит, то ему с легкостью удастся решить их проблемы с продовольствием. А так как именно мы приведем его к ним, то эти племена будут нам весьма благодарны и впоследствии станут силой в твоих руках. Ну, а если Чжао окажется лжецом, то единственными проигравшими будут племена буйволов и боевых быков. Впрочем, когда ты поможешь решить им эту проблему, то также получишь их поддержку. Ну, что ты об этом думаешь?» Идея Еля была довольно неплохой, ведь поскольку Газоль всегда будет стоять на пути у Эльса, он решил вот таким вот образом заставить племена буйволов и боевых быков решить этот вопрос. Боевые быки тоже были частью расы быков и обладали довольно мощной боевой силой. К тому же весьма часто контактировали с племенем исполинских быков, ведь даже старшие сестры Уэльса вступали в брак с вождем племени боевых быков, дабы наладить взаимосвязь. Именно поэтому Уэльс мог бы получить значительное преимущество, если ему удастся добиться их поддержки. С другой же стороны, племя буйволов занимало особое место среди всех субрас расы быков. И даже если их боевая мощь была не так уж велика, благодаря их репутации самой умной из всех субрас быков, племя буйволов могло оказывать определенное влияние на все остальные субрасы. Так что если Уэльс получил поддержку племени буйволов, то достигнет определенного прогресса в его продвижении к месту вождя. В прериях зверолюдей, когда какое-либо из правящих племен великой расы хотело выбрать нового вождя, дело не ограничивалось только этим племенем. Ведь в этом случае речь шла о всех ветвях. Поэтому слова вождей других племен этой великой расы также имели вес. Причина возникновения такого рода ситуации была связана с тем, что хотя правящее племя великой расы не могло управлять племенами всей расы ежедневно, но именно оно управляло всеми субрасами во время Великой войны. Иными словами, все зверолюди объединялись вокруг военных племен и выбирали маршала. При этом вожди правящих племен становились генералами и управляли всей своей расой, в то время как все вожди субрас становились офицерами под генералом и должны были беспрекословно выполнять его указания. Вот почему позиция вождя правящего племени была настолько важна. Прямо сейчас в племени исполинских быков боевая мощь Газоля уже глубоко укоренилась в умах его членов. Поэтому если бы Уэльс и Газоль продолжали сражаться, то ученик Еля безусловно проиграл бы. Именно поэтому его учитель планировал позволить Уэльсу наладить более тесные контакты с другими племенами, расы быков. Так что появление Чжао оказалось для них весьма хорошей возможностью. Продукты питания были чем-то, чего постоянно не хватало всем зверолюдям, и поэтому их никогда не бывало слишком много, так что Уэльс, используя еду, мог наладить отношения не только с высокопоставленными членами своего племени, но и со всем племенем буйволов.